Мы просмотрели за один год с неразборчивым упоением около 150 или даже 200 программ. Причем иногда нам приходилось видеть ту же хронику по несколько раз, от того, что различные главные картины сопровождались одним и тем же выпуском киножурнала, тянувшимся за нами из городка в городок. Больше всего она любила следующие сорта фильмов в таком порядке. Музыкально-комедийные, гангстерские, ковбойские. Во-первых, настоящим певцам и танцорам, участвующим в них, приписывались не настоящие сценические карьеры в какой-то, в сущности, горе-упорной сфере существования, из которой смерть и правда были изгнаны, и в которых седовласый, умиленный, в техническом смысле бессмертный отец, сначала неодобрительно относившийся к артистической карьере сумасбродной дочери, неизменно кончал тем, что горячо аплодировал ей на премьере в Дивном театре. Мир гангстеров был особенный. Там героические репортеры подвергались страшным пыткам. Телефонные счета доходили до миллиардов долларов, и в мужественной атмосфере неумелой стрельбы злодеи преследовались через сточные трубы и пакгаузы патологически бесстрашными полицейскими. Мне было суждено доставить им меньше хлопот. Были, наконец, фильмы «Дикого Запада», «Терракотовый пейзаж», «Краснолицые голубоглазые ковбои», «Чопорная, но прихорошенькая учительница», только что прибывшая в гремучее ущелье, «Конь, вставший на дыбы», «Стихийная паника скота», «Ствол револьвера, пробивающий со звоном оконное стекло», «Невероятная кулачная драка, во время которой грохается гора пыльной старомодной мебели, столы употребляются как оружие, сальто спасает героя, рука злодея, прижатая героем к земле, все еще старается нащупать оброненный охотничий нож, дерущиеся крякают, отчетливо трахает кулак по подбородку, нога ударяет в брюхо. Герой, нырнув, наваливается на злодея. И тотчас после того, как человек перенес такое количество мук, что от них бы слег сам Геракл, мне ли не знать этого ныне, ничего не видать, кроме довольно привлекательного кровоподтека на бронзовой скуле разогревшегося героя, который обнимает красавицу-невесту на дальней границе цивилизации. Мне вспоминается дневное представление в маленьком затхлом кинематографе, битком набитым детьми и пропитанным горячим душком кинолакомства, жареных кукурузных зерен. Всходила желтая луна над мурлыкающим гитаристом в нашейном платке. Он поставил ногу на сосновое бревно и пощипывал струны. И я совершенно невинно закинул руку за плечо Лолиты и щекой приблизился к ее виску. Как вдруг две ведьмы за нами стали бормотать пристранные вещи. Не знаю, правильно ли я понял, но то, что я наполовину расслышал, заставило меня снять с нее мою ласковую руку. И, конечно, остальная часть фильма прошла для меня в тумане. Тут мне приходится сделать странное признание. Вы будете смеяться, но если сказать всю правду, мне как-то никогда не удалось в точности выяснить юридическую сторону положения. Не знаю его до сих пор. О, разумеется, кое-какие случайные сведения до меня дошли. Алабама запрещает опекуну менять место жительства подопечного ребенка без разрешения суда. Миннесота, которой низко кланяюсь, предусматривает, что если родственник принимает на себя защиту и опеку дитяти, не достигшего 14-летнего возраста, авторитет суда не пускается в ход. Вопрос. Может ли отчим, обаятельный до спазмы в груди, едва опушившейся душеньки, отчим всего с одномесячным стажем, неврастенник-вдовец с небольшим, но самостоятельным доходом в настоящем, и с парапетами Европы, разводом и сидением в нескольких сумасшедших домах в прошлом, может ли он считаться родственником и, следственно, естественным опекуном? И если нет, должен ли я, смею ли я, оставаясь в пределах разумного, уведомить какой-нибудь отдел общественного презрения и подать прошение, как это, собственно, подают прошение, и допустить, чтобы представитель суда расследовал быт кроткого, но скользкого Гумберта и опасной Долорес Гейс. Из многочисленных книг о браке, растлении и удочерении, в которые я, таясь, заглядывал в публичных библиотеках больших и малых городов, я ничего не вычитал, кроме темных намеков на то, что государство — верховный опекун девочек в нежнейшем возрасте.